Глава 10. Искусство публичных выступлений. Как завораживать аудиторию. Публичное выступление — это магия превращения ваших мыслей в коллективный эмоциональный опыт. Великие ораторы не просто передают информацию, они создают переживания, которые остаются в памяти слушателей на годы. В этой главе мы раскроем секреты, которые превратят ваше выступление из информационных докладов в незабываемые события. Психология воздействия на аудиторию. Мастерство оратора в одновременном воздействии на все три уровня восприятия выступления. Первый — когнитивный, разум, логика, структура, факты. Второй — эмоциональный, сердце, истории, метафоры, интонации. Третий — физиологический, тело, жесты, энергия, пространственное взаимодействие. Закон первых 90 секунд. Исследования показывают, аудитория принимает решение слушать вас или отключиться в первые 90 секунд. Чтобы убедить слушателей остаться, ваш старт должен содержать эмоциональный крючок, неожиданный факт, провокационный вопрос, ясное обещание. К концу выступления вы узнаете демонстрацию вашей уникальной компетенции. Структура завораживающего выступления, магическая формула TED. Техника «река речи». Представьте ваше выступление как путешествие по реке. Исток, введение, чисто, прозрачно, просто. Стремительное течение, основная часть, энергия, повороты, открытие. Устье, заключение, мощный выход в океан возможностей. Первое. Начало. Что если... Создание любопытства. Второе. Основная часть. Поэтому... Логические связи. Третье. Кульминация. Представьте. Эмоциональная визуализация. Четвертое. Финал. Вот почему... Призыв к действию. Техники виртуозного оратора. Управление вниманием. Правило 10 минут. Каждые 10 минут меняйте способ подачи. Лекция, история, вопрос, упражнение. Метод ожившей паузы. 3-5 секунд молчания после важной мысли усиливают ее воздействие в 3 раза. Техника вовлекающего взгляда. Мысленно делите зал на сектора и устанавливайте зрительный контакт с одним человеком в каждом. Работа с сопротивлением. Превращайте скептиков в союзников. Кто-то сейчас думает, и это нормально. Техника «да-да-да». Подведите аудиторию к согласию через серию очевидных утверждений. Контролируемая уязвимость. Признание небольшого недостатка усиливает доверие к остальной информации. Особые приемы мастеров. Первый. Создание моментов. Запоминаются не выступления, а моменты. Неожиданная демонстрация, как Стив Джобс доставал MacBook Air из конверта. Шокирующая статистика. Каждые 45 секунд в мире. Личная история с эмоциональной развязкой. Второй. Голосовая партитура. Объем. Меняйте громкость. Шепот. Норма. Громко. Темп. Ускорение для энергии. Замедление для важных мыслей. Тональность. Грудной голос для авторитета. Головной для искренности. Упражнение. Посмотрите любое выступление TED и отметьте, как оратор начинает и заканчивает, где вы почувствовали эмоциональный отклик, какие приемы запомнились больше всего. Настоящее мастерство публичных выступлений не в техниках, а в смелости быть собой и желании служить аудитории. Когда вы говорите не чтобы произвести впечатление, а чтобы оставить след, техники становятся естественными.